Основы как прочный якорь для корабля в бурю. Ни настроение, ни переживания, ни все происходящее с человеком не может их изменить или отбросить. Они есть, они были, они будут. Вот почему, когда колеблется все, советую утверждать сознание на основах, от них никуда не уйти. Они также незыблемы были и 100, и 1000 лет тому назад, и останутся такими же и в будущем. Поучительно отметить, как рассыпаются, словно карточные домики, измышления и нагромождения тех, кто строит вихрю на разрушение. Но тысячелетиями стоят сложенные нами дела, и потому будем сурово учиться различать два рода явлений. Короткие, скоро приходящие, обреченные на быстрое забвение дела человеческие, и великие деяния, не приходящие веками, и к ним приложим заботу, внимание и сердце свое.